Глава 19. Помолимся о своем благополучии. Ни одной хорошей новости не предвиделось на горизонте. Пока в какой-то момент люди вокруг не начали говорить о дне рождения Сен-Лавана. Сен-Лаван, судья 5-го судилища. Когда Хан Цзише поинтересовался у Шу Дуньчжу, почему все так воодушевлены приближающимся днем рождения судьи, она озаренно подметила. А ведь точно. Совсем скоро наступит 8-е число первой луны. Обычно в день рождения великие судьи благоволят грешникам, которые направляются в храмы замаливать свои грехи и обещают впоследствии вести праведную жизнь. Так что это шанс для тебя, Хан Цзише. 8-е число наступит через пару дней. Поэтому отправляйся со всеми в ближайший храм и хорошо помолись Сэнь Лу Вану. Тогда пройдешь 5-е судилище без проблем. Это вправду выглядело потрясающей возможностью избежать борьбы за выживание. Хоть каким-то подарком за пережитые ужасы. Но Хан Цзише не удалось вздохнуть с облегчением, потому что 8-е число первого лунного месяца никак не сопоставлялось с привычным ему времяисчислением. «Подожди. Хочешь сказать, что сейчас февраль? То есть личунь?» «Личунь. С китайского «начало весны». Первый лунный месяц по сельскохозяйственному китайскому календарю начинается 4-5 февраля». «Но как? Мы же попали сюда в конце лета, а прошло уж точно не больше пары месяцев». «Ход времени в разных мирах сильно искажен, Хан Цзише», спокойно объяснила Шу Дуньчжу. «Здесь, в Диюе, время идет быстрее в сравнении с другими мирами. Поэтому происходит искажение в синхронном течении. Когда вы попали сюда, здесь наступал период малых холодов Сяохань». «Сяохань» — с китайского «малые холода». 23-й лунный месяц по сельскохозяйственному китайскому календарю начинается 5-6 января. В вашем мире вряд ли прошло больше нескольких дней или недель. Для Шу Дуньчжу эти вещи казались незначительными. А вот у Хан Цзише от одного только понимания, что со дня их экспедиции могло пройти так мало времени, просыпалась надежда и в то же время ужас. Иррациональная часть надеялась, что они с Хан И смогут вернуться обратно, выбраться с гор и удивить всех своим внезапным появлением. Но куда сильнее, из равновесия выводила мысль, что на протяжении всех тех недель, которые они бродили по Диюю, родственники пытались пережить их потерю. «У мамы так вообще никого не осталось», — с мучительной болью на сердце подумал Хан Цзише, сидя в темной комнатушке рядом с дремлющим Го Бао. «Сначала смерть отца, теперь моя. В каком-то смысле хорошо, что Хани тоже ушла из жизни. Иначе наша семья ее точно свела бы в могилу упреками и обвинениями. Меня бабуля с дедушкой хоть любили, а к ней относились как к прокаженной». Они пробыли в заброшенном, хотя не таком уж и заброшенном храме, почти неделю. Но Го Бао не становилось лучше. Помощник лекаря Ли не мог исцелить ожоги, и те начали гноиться. Го Бао постоянно лихорадило, и ни одно лекарство не помогало сбить жар. В современном мире его бы быстро поставили на ноги. Но не здесь и не в таких ужасных условиях. Единственное, что могло оказать на Го Бао чудодейственный эффект, это 5-е судилище. Ведь на землях испытаний ни одна душа не могла погибнуть. Вспомнить хотя бы Хань И. Ей сломали хребет, а она восстановилась, как ни в чем не бывало. Каждый раз, когда он смотрел на Го Бао, перед глазами вставал пожар и рынок работорговцев, обратившийся в пепелище. Хан Цзише не мог задержать на Го Бао взгляд дольше, чем на несколько секунд. А запах гноя, пота и сукровицы не позволял забыть о кошмаре, который, похоже, не спешил заканчиваться. Единственное, что себе мог позволить Хан Цзише, это проветрить голову рядом с храмом, поскольку страх не позволял ему уйти куда-то одному. Это беспокоило не меньше. Юнь Цяо продолжал поиски Хан И. Шу Дуньчжу тоже где-то пропадала. И Хан Цзише ничего не оставалось, кроме как сидеть в заброшенном храме и помогать старику Ли. От него не было никакой пользы. Помощник лекаря даже посмеивался над его нерешительностью. Однако Хан Цзише пропускал его подтрунивание мимо ушей. А вот чего он действительно боялся, так это Хэй Учана. Хан Цзише отчаянно перебирал в голове все воспоминания о духах-чиновниках-учанах, сопровождающих души на пути в Диюй и зачастую чинящих неприятности. Один любил играть с людьми, другой — охотиться на них. И ему не повезло встретиться с последним. Как бы его ни утешала Шу Дуньчжу, он не верил, что Хэй Учан выбрал его в качестве симпатичной мышки для игр в лабиринте из огня и костей. Если бы это был Бай Учан, Ханзише еще бы согласился с такой вероятностью, но не сейчас. Но что тогда было нужно этому монстру? Почему именно я? Если он привел меня к Тяньзе, то он наверняка видел, как я общался с ним на рынке. Значит, он видел меня до этого. Может, ему чем-то не угодил Тяньзе? Тогда почему он не носился за Губао, а прицепился ко мне? От множившихся вопросов не становилось легче. Хан Цзише пытался бежать от тяжелых дум, ухаживая за Губао, которому не становилось лучше. Он всегда недолюбливал этого ворчуна. Но, глядя на него сейчас, наблюдая, как он мучится и отчаянно борется за жизнь, даже после смерти, Хан Цзише погружался в тоску. «Не помирай, слышишь? Иначе все твои деньги достанутся твоей бывшей». Собственные шутки не казались смешными, скорее удручающими и неуместными. И как бы Хан Цзише не пытался верить в лучшее, его преследовало дурное предчувствие, которое разбудило его во мраке холодного утра. В храме царила тишина. И только прислушиваясь, он улавливал шорохи чужих шагов. Похоже, люди собирались на молитвы в знаменательный день как можно раньше. Тело уже привыкло к ночам на жесткой циновке, поэтому ломота не стала для Хан Цзише сюрпризом. Однако, приподнявшись на локте и прислушавшись, он поразился царившему спокойствию. Что же его могло потревожить? Могильная тишина? Да, его потревожила тишина. Потому что все минувшие ночи он привык к тихим стонам и сдавленному хрипу Губао, а теперь тот не издавал ни звука. Сердце упало от безрадостной мысли, но Хан Цзише быстро взял себя в руки, не давая страху завладеть головой. Он спокойно поднялся, с будничной неспешностью зажег лампу, и когда теплый свет оранжевого огонька разогнал мрак по углам, присел на край кана. Таким умиротворенным и расслабленным Губао не выглядел никогда. Если бы не бледная, почти прозрачная кожа, синяки под глазами и нездоровые синева губ, можно было подумать, что он просто отдыхает. Хан Цзише смотрел на него словно на фотографию, которую нужно тщательно изучить, прежде чем сделать вывод. Все, на что его хватило, это приложить пальцы к шее Губао и нащупать артерию, на которой сердце качало кровь. Не было ни пульса, ни слабого дыхания, даже привычного нездорового тепла. Хан Цзише убрал руку. Пальцы случайно задели одеяло, а затем нерешительно ухватились за ткань. Поднявшись с кана и с дерганной педантичностью поправив рваное одеяло, словно опасаясь, что Губао мог замерзнуть еще сильнее, Хан Цзише выпрямился и, нервно выдохнув, вышел из комнаты. Он поспешно выскочил из храма, будто хотел выбросить осиное гнездо, пока из него не вылетели разъяренные насекомые. Стараясь издавать как можно меньше шума, он сбежал по лестнице и, остановившись на дороге, глубоко вдохнул прохладный воздух. Небо едва посветлело на горизонте, что позволяло лишь не сбиться с тропы в роще. Но как бы Хан Цзише не хотел сохранять благоразумие, эмоции вырвались наружу, побудили броситься в чащу и спрятаться за первым попавшимся деревом. Прижавшись к шершавому стволу, он позволил слезам хлынуть так, словно кто-то плеснул ему в лицо перцовой настойкой. Схватившись за волосы, Хан Цзише опустился на землю и тихо зарыдал. Ни звука не сорвалось с губ, хотя хотелось громко кричать и срываться на истошные вопли. Почему этот самоуверенный старый дурак поддался благородному порыву и бросился спасать совершенно незнакомого человека? Теперь они оба мертвы. Лишь удостоверившись, что сердце Губао не бьется, Хан Цзише понял, что мог себя обманывать и насчет Хань И. Если он не почувствовал, как исчезает ее дыхание и останавливается сердце, разве это исключало ее смерть? Разве она не могла испустить дух, пока он, как дурак, едва вышедший из соломенной хижины, занимался бесполезными глупостями? Впервые выйти из соломенной хижины. С китайского «новичок, не имеющий жизненного опыта». Только слепая вера давала ему уверенность в том, что такая сильная женщина, как Хан И, жива и тоже пытается найти его. Но ведь Губао куда сильнее и выносливее Хан И, намного опытнее и, наверное, мудрее. И тем не менее лежит сейчас мертвый, проиграв в схватке со смертью. Что же говорить о Хан И? Из горла вырвался тихий стон, напоминающий скулёж раненого зверя. Прикрыв ладонями лицо, чтобы хоть немного заглушить издаваемые звуки, Хань Цзише зажмурился. Так погано он себя чувствовал, когда получил весть о смерти отца. Он оказался не готов вновь испытать подобное и теперь захлебывался в собственном горе. У него никого не осталось. Никого. На Шу Дуньчжу нельзя полагаться. Она могла дать ему цель, но не чувство уверенности и спокойствия. О поиске Хань И. Раз Юньсяо продолжал ее искать, означало ли это, что надежда все еще есть? Или же он гонялся за ней, как за призраком, пытаясь выдать свои догадки за реальность? Нужно смириться. Она мертва. С трудом позволил себе эту мысль Хань Цзише. Даже если Хань И жива, он лучше порадуется столь приятному сюрпризу, чем будет напитываться ложной надеждой, как ядом, который в конце концов его погубит. Мертва. Хань И мертва. Мертва. Мертва. Мертва. Он отчаянно пытался вдолбить себе это в голову, повторяя слова словно мантру. Мертвых не спасти. Мертвые ушли. Мертвые отправились на новый круг перерождения. В конце концов, мертвым не придется больше мучиться, искупая свои грехи. Они обретут новую жизнь и не будут ничего помнить о минувшей. Его отец, Хань И, Губао и даже Тянь Цзэ найдут для себя утешение в новом мире. Столкнутся с совершенно другими трудностями и... Но я-то буду помнить их. И любить. Мне-то какое от этого утешение? Эта мысль вызвала новый поток слез. Хань Цзише уронил голову на колени и прорыдал до тех пор, пока ночная тьма не сменилась серым предрассветным полумраком. Когда слезы закончились и в груди стало немножко легче, Хань Цзише лениво обернулся к храму. «Нет», — подумал он, — «видеть остывшее тело Губао сейчас просто невыносимо». Собрав с кустов росу, Хань Цзише смыл с лица соленые дорожки высохших слез и направился к городу. Он брел, словно в тумане. Холод забрался под тонкую одежду, которую Шу Дуньчжу дала ему на замену вычурному ханьфу. Наверное, если бы вскоре не показалась улица, где люди единым потоком шли в одном направлении, Хань Цзише махнул бы рукой на возможность заполучить простой проход через пятое судилище и забился бы в какой-нибудь темный угол. Ему хотелось просто рухнуть и ничего не делать, смотреть пустым взглядом в небо, затянутое темно-серыми облаками. Но прогулка была куда лучшим решением, чем возвращение в заброшенный храм, где не то что Сэнь Лаван не услышит его молитвы, а даже помощник лекаря Ли не поможет похоронить Губао. Толпа вывела Хань Цзише к храму, в котором поклонялись великому Сэнь Лавану. Но к нему, разумеется, было не подойти. Как он успел заметить, в городах судилищ находилось обычно четыре храма. Судьи города и минувшего судилища. Судьи следующего судилища. Властителя мертвых Дидзан Вана и великого нефритового императора. Дидзан Ван, с китайского дословно «владыка земляного дворца». Один из наиболее почитаемых бодхисаттв в буддизме Махаяны, особенно в Китае и Японии. Он считается покровителем умерших и владыкой подземного мира, Диюя. Решив не толкаться среди причитавших людей, Хань Цзише, спросив дорогу, добрел до храма нефритового императора, где оказалось значительно меньше посетителей. Многие люди, повстречавшиеся на пути, со снисхождением и недоумением отмечали, что молитвами великому Юйди не добиться освобождения от грехов, поскольку тому нет дела до ничтожных грешников. После долгих шичений Хань Цзише наконец вошел под сень резных ворот Пайлоу, украшенных иероглифами с молитвами и просьбами. Просторный двор храма был вымощен гладким камнем, отполированным множеством ступавших по нему ног. В воздухе витал сладковатый дым благовоний из смеси сандала, алоэ и других трав, сжигаемых в древних курильнях. Это место помогло сбросить с души удушающую тяжесть. Хань Цзише искал не спасения от испытаний судилищ, а обычной тишины. Он никогда не относил себя к верующим, но подумал, что ему стоило зажечь палочку благовоний и помолиться о Губао, чтобы его душа обрела покой. Внутри храм нефритового императора оказался столь же просторным и отчасти вычурным, как и место поклонения Сэнь Лувану. Была в этом какая-то циничность. Умершие души молились им, как себе подобным. Это как если бы простой смертный молился чиновнику или его величеству. Но не ему судить о местных законах. Опустив медную монету в качестве подношения, Хань Цзише разжег палочку благовоний и погрузил ее в песок курильницы. Он не умел молиться, поэтому просто попросил для Губао спокойного перерождения, а для Хань-И — легкой участи. В храме оказалось спокойно. Весь ажиотаж происходил в другом месте, а сюда, похоже, наведывались местные жители, возносившие молитвы и почести нефритовому императору. Хань-Зише захотелось подольше задержаться в столь умиротворенном месте, и он начал разглядывать интерьер храма. В центре зала находился алтарь, на котором возвышалась позолоченная статуя нефритового императора. Из ниш в стенах выглядывали фигуры других божеств. Найдя тихое место в углу, Хань-Зише начал изучать сюжеты на гобеленах, висящих рядом со статуями. Он, конечно, не так хорошо разбирался в китайской мифологии, но знал легенды о великом Хуанди, желтом императоре, Янди, боге огня, Джуансюе, внуке и наследнике Хуанди. Слышал и о других богах из канона гор и морей. Канон гор и морей. С китайского — один из самых загадочных и древних текстов китайской мифологии, сочетающий географическое описание, фольклор, мифы и фантастические предания. Но насколько позволяло его образование, он не мог обнаружить на гобеленах их фигур. В центре находилась статуя нефритового императора. Рядом с ним, но ниже, менее роскошная, скорее всего, стояла маленькая копия Ди Цзанвана. С 10 судьями дела тоже обстояли понятно. Гобелены с их изображениями скромно украшали стены. Но вот кто действительно выделялся из этой композиции, так это статуя женщины рядом со статуей Ди Цзанвана. «Похоже, это Сиван Му, некогда считавшаяся богиней царства мертвых», заключил Хань Зише, отведя взгляд от статуи богини, изображенной в довольно пугающем обличии. «Ты действительно здесь?» От тихого голоса, раздавшегося так близко и неожиданно, Хань Зише невольно вздрогнул и обернулся, устремив удивленный взгляд на Нань Гуадзы. «Ты чего тут делаешь?» — только и спросил Хань Зише, глупо хлопая ресницами и смотря на хорошего знакомого, как на призрака, появившегося будто из пустоты. Нань Гуадзы загадочно улыбнулся, но в глазах промелькнула искра разочарования, словно он ожидал встретить куда более теплый прием. Тихо хмыкнув и опустившись рядом с Хань Зише на низкую скамейку, он схватил тыкву-горлянку, в которой плескался какой-то напиток. «Искал брата Ханя, что же еще?» Долго пришлось искать, потому что в храме достопочтенного Сен-Лавана уж слишком много людей. Поэтому рискнул обойти другие храмы. Наверняка брат Хань не упустил бы возможность помолиться за свое спасение. Он хотел ответить, но стоило открыть рот, как из горла вырвался лишь тяжкий вздох. Говорить вообще не хотелось. Как и находиться рядом с людьми, выслушивать их и обсуждать, что бы то ни было. Но так ли нужно сейчас грубить Нань Гуадзы? «Что-то случилось, брат Хань?» «Ты и случился», — чуть не ляпнул Хань Зише. Стоит ли ему делиться своими печалями с Нань Гуадзы? Ведь он не знал его, как и Шу Дуньжу, как и Юнь Сяо. А те, кто знал его, либо пропали, либо мертвы. Губао умер. «Тот человек, которого ты искал?» «Да». «Мне жаль», — тихо прошептал Нань Гуадзы. «И жаль, что я не смог быть рядом, чтобы поддержать тебя. Глупая вышла ссора. Извини меня, брат Хань. Он умер сегодня ночью. Тебе не за что извиняться». Понуро качнув головой, словно не соглашаясь с сухим вердиктом Хань Зише, Нань Гуадзы медленным взглядом обвел зал, в котором стояла поразительная тишина, несмотря на присутствие молящихся людей. «Может, и не за что, но я извиняюсь за то, что покинул тебя в трудный момент. Я знаю, каково это — наблюдать, как угасает близкий тебе человек и быть не в силах сделать для него хоть что-то». Разговаривать не хотелось, но чтобы не расстраивать Нань Гуадзы, который оказался добр к нему, Хань Зише рискнул уточнить. «Ты о своем брате?» «Я рад, что брат Хань помнит». Тепло улыбнулся тот, но радость не задержалась на его устах, вернув лицу печальное выражение. Мир, в котором оказался мой брат, не совпадал с его представлениями о правосудии. Поначалу он был воодушевлен, стремился наказывать и ловить преступников, но со временем стал понимать, что система далеко не совершенна. А для него, благородного полицейского, это стало тяжким грузом. Работа постепенно сводила его с ума, пока и вовсе не лишила рассудка. Звучит ужасно. «Просто не каждый смог бы это выдержать», — как-то буднично произнес Нань Гуадзы, покачав в руке тыкву-горлянку и протянув ее собеседнику. Лучше помянуть хорошим словом и глотком вина наших близких. Правда, вина я не нашел. Только эту настойку из разных трав. Она хорошо успокаивает». С сомнением посмотрев на тыкву-горлянку, Ханзише осторожно принял ее и украдкой оглянулся, опасаясь, что местные служители осудят их поведение. Но всем было не до них. Каждый погрузился в свою молитву. Поэтому, взяв емкость и откупорив крышку, Ханзише поднес ее к губам, принюхиваясь к стойкому травяному запаху. Даже если Наньгуадзе захотел его отравить, почему-то эта мысль не казалась ему отталкивающей. Покорно сделав несколько глотков, Ханзише скривился и с трудом поборол желание выплюнуть все обратно. Стараясь сдержать кашель, чтобы не шуметь в храме, он в недоумении обратился к Наньгуадзе. «Что это за отвратительное пойло?» Наньгуадзе одарил его снисходительной улыбкой, в которой промелькнуло не то удовлетворение, не то злорадство. Столь неопределенная реакция заставила Ханзише напрячься, но не успел он и слова сказать, как Наньгуадзе ухмыльнулся и откинулся назад, оперевшись спиной о стену. Брату Ханю не стоит более переживать о всяких глупостях. Он может уйти со мной и вместе продолжить непростой путь. «Почему ты так хочешь, чтобы я остался с тобой?» — пробормотал Ханзише, устало оглядывая собеседника. Казалось, с каждым мгновением у него оставалось все меньше сил на споры и возражения. «Потому что ты мне нравишься, брат Хань. Из всех людей, которых я встречал здесь, только ты отнесся ко мне с терпением». Он вдруг усмехнулся с каким-то болезненным презрением. «Ну и совру, если не скажу, что ты особенный. Благодаря этой своей особенности ты и стал мне нужен». «Хорошо», — с сомнением протянул Ханзише, вдруг осознав, что они сидят чересчур близко друг к другу. Захотелось отодвинуться, но тело наполнило такая тяжесть, что ему пришлось отставить тыкву-горлянку, чтобы не выронить ее из рук. «Может, лучше ты присоединишься к нам? Пойдем вместе. Я не могу уйти от Шу-Дуньчжу, ведь только они с Юньсяо знают, как найти Хань-И». Между ними опустилась тишина, обволакивающая подобно холодному липкому туману. Ханзише все более становилось не по себе. Он не привык чувствовать себя столь безоружно во время молчания собеседника, ведь обычно все было наоборот. На плечи давил невидимый груз. Желудок скручивало от рвотных позывов, а от нахлынувшего головокружения стало еще противнее. Видимо, не стоило пить эту гадость на голодный желудок, да еще в столь скверном состоянии. «А я думал, брат Хан не настолько наивен, чтобы верить словам демоницы. Неужели ты и правда думаешь, что она тебе чем-то поможет?» Хан Зише и сам не был уверен в Шу-Дуньчжу, но что-то в словах Наньгуадзы заставило его напрячься. Конечно, он уже понял, что тот не испытывал особой теплоты к новым знакомым. Вот только его голос звучал с такой ледяной надменностью, которая совсем не соответствовала его образу. А потом Ханзише понял, что его смутило в словах Наньгуадзы. Вместе с пониманием пришел страх, вызвавший неприятную дрожь в теле, за которой последовало холодное оцепенение. Конечности не просто слабели, а начинали неметь. «Наньгуадзы». На полный вопрос не хватило сил. Ханзише удалось лишь прохрипеть его имя и повернуться к нему, хотя голова вращалась словно на проржавевших шарнирах. «В одном, конечно, брат Хань прав». Устало вздохнул Наньгуадзе, продолжая смотреть перед собой немигающим, угасшим взглядом. «Никому нельзя доверять. Особенно тому, кого ты обидел своим отношением и чью доброту растоптал, словно опавшие лепестки». Чистый голос, напоминающий звон горного ручья, пугал своим бесцветным звучанием. Весь образ Наньгуадзе будто разом потерял все краски, оставив вместо эмоционального доброго юноши потрескавшуюся старую куклу, при одном взгляде на которую хотелось уйти подальше. Теперь Ханзише стало понятно, что его бессилие вызвано не беспокойством и усталостью, а настойкой, которой его опоили. Поддавшись кольнувшему сердце страху, он хотел сорваться с места и бежать, куда глаза глядят, но тело уже не слушалось его. Нелепо дернувшись, он начал заваливаться на бок, но Наньгуадзе аккуратно придержал его и позволил опустить голову на свое плечо. Со стороны выглядело так, словно Ханзише решил прикорнуть, воспользовавшись милостью товарища. Но стоило ему почувствовать своей щекой угловатое чужое плечо, его сковал ужас. Теперь он мог двигать только пальцами, конечности отнимались одна за другой. Хань Цзише уже не ощущал жесткости лавки и холода стены. Он чувствовал только животный парализующий страх, из-за которого становилось труднее дышать. «Я хотел пройти долгий путь, чтобы брат Хань сам принял дар, который я приготовил для него». «Я... к...» Из горла вырывались только сдавленные хрипы. И тут Хань Цзише понял, что не может не только говорить, но и дышать. В застывших глазах вспыхнул такой ужас, что его горящие искры разожгли бы целое пламя. Хань Цзише приказывал своему телу пошевелиться, пытаясь завопить, вскочить с места, привлечь чье-то внимание. Но все, на что он был способен, — это пускать слюну и издавать жалобные хрипы. Сначала онемеет тело. С этими словами на колено Хань Цзише легла ладонь. И даже когда пальцы сжали его бедро, он ничего не почувствовал. Опустив глаза, он мог лишь наблюдать, как Нань Гуадзи поднял руку, небрежно касаясь пальцами его гортани. Затем отнимется язык. Продолжил он, потянувшись вверх и похлопав тыльной стороной пальцев по онемевшей щеке. «Потом ты не сможешь моргать, а затем и вовсе перестанешь дышать. Ты умрешь, брат Хань». «Умрет». Это прозвучало так просто и буднично, что Хань Цзише перестал дергаться и невольно прочувствовал все симптомы, описанные Нань Гуадзи. Веки потяжелели, но никак не закрывались, отчего глаза начинало пощипывать. Вокруг горла с каждой пройденной секундой все туже затягивалась невидимая удавка, мешая дышать, а парализующая слабость и вовсе сделала тело бесполезным куском плоти. «Нет, это все неправда. Это не могло произойти с ним. Почему так внезапно? С чего? Где он просчитался? Нет, он не хотел умирать. Нет, нет, нет, ни за что! А что будет с Хань-И, если она узнает о его смерти? Она ведь не переживет такого удара. А как же мать, которая останется совершенно одна? Похоронить мужа, а потом и сына? От одной только мысли, в каком кошмаре окажется его мать, Хань Цзише чуть не взвыл от бессилия. Чуть не взвыл. Он не мог взвыть, не мог произнести ни звука. Единственное, что выдавало его полнейшее бессилие и уязвимость, это слезы, скатившиеся из уголков глаз. Заметив это, Нань Гуадзи заботливым жестом стер следы его слабости, растянув губы в удовлетворенной улыбке. «Тебе страшно, понимаю. Но не волнуйся, так надо. Ты не умрешь в привычном понимании. Я не позволю тебе умереть. Это в моей власти. Ты просто станешь неотъемлемой частью этого мира, как и госпожа Хань». Усмехнувшись, он с откровенным наслаждением заметил. «До сих пор веселюсь при мысли, как оплошало низвергнутое полубожество в своем стремлении избавиться от демоницы. Вместо того, чтобы украсть чужое имя и обрести покорного слугу, разделил с ней свою силу. Надо же быть таким невезучим». Слова ускользали от Хань Цзише, но ему все-таки удалось услышать полезную информацию. Только поэтому он не сошел с ума от страха. Но если он не умрет, что же с ним станет? «Ты идеален для моего замысла, брат Хань. И более того, пришелся мне по душе. Как только все закончится, и ты изменишь взгляд на ситуацию, мы обязательно обменяемся 8 поклонами дружбы». 8 церемонных поклонов неразлучной дружбы. С китайского «стать неразлучными друзьями, побрататься». Ведь этот достопочтенный вовсе не желает тебе зла. Так что расслабься и ни о чем не беспокойся, брат Хань. Я о тебе позабочусь.